Иди вперед. Миссеру Лодовико Буонаротти не нравилось, что сын его, которому выпало счастье поднять высоко свой род, не только променял роскошь виллы Медичи на простую жизнь в семье, но, видимо, не собирается и посещать больше школу в садах. Он не знал, что школа эта со смертью Лоренцо пришла в полный упадок. Одной из причин был легкомысленный и сумасбродный нрав нового владельца садов. Другой – изменившееся настроение умов. Пламенные речи Савонаролы точно околдовали Флоренцию. Ими бредил теперь не только Полициано, но и другой философ Пико делла Мирандола проговаривался, что, может быть, только в стенах монастыря можно найти истинный покой. Проповеди Савонаролы становились все грознее. Особенное впечатление производило на флорентийцев его пророчество о том, что на Флоренцию идет новый Кир, завоеватель, который обратит жителей в рабов. Рыдания и стоны слышались в церквях, на улицах, в жилищах. А вскоре поползли слухи, что французский король Карл VIII готовит войска для завоевания итальянских земель. Лишившись покровительства Лоренцо Медичи, миссер Лодовико кое-как влачил жизнь в должности смотрителя таможни. Он вдруг постарел, то и дело в отчаянии хватался за голову и обрушивался на всех в семье. «С вами сойдешь с ума! Изволь тут думать обо всех, кому что надо! Смотри день-деньской на печальную мину жены, недовольной, что я не могу ей доставлять наряды и вести пышную жизнь, достойную ее рода Убальдини! Тащи на себе груз семьи, в которой ни один из сыновей не только не хочет прославить отца, но хотя бы стать на ноги и занять достойное место среди флорентийцев. И ты, Микеле, не ожидал я этого от тебя». Микеланджело, точно не слыша этих упреков, а вернее привыкнув к брюзжанию отца, продолжал мерить шагами из угла в угол комнату. Старик возмущался. «И о чем это он думает? Молчит, точно каменный». И раз, остановившись перед Микеланджело, он вдруг выпалил. «Бесчувственный! Знаешь ли ты, что твой брат Леонардо заявил мне, что хочет постричься в монахи?» Микеланджело остановился и поднял голову. «Что ж», — сказал он, — «так теперь делают многие». И продолжал прогулку. «Вот это отлично! Хороша у меня будет опора, если все четверо еще, кроме этого сумасшедшего Леонардо, пойдут замаливать грехи, а я на старости лет буду бродить с умой. Постыдились бы. И то... Кроме тебя никто из них никуда не годится. Джисмондо, ни к чему путному непригодный, уже взялся за плуг. Ведь больше он ничего не умеет. Джован Симоне мечтает о торговле, не имея ни гроша. А на остальных просто надо рукой махнуть. А ты, порвав с домом Медичи, ничего в жизни не добьешься. И быть тебе просто каменщиком». Хоть и не простым Скарпеллино, а немного повыше. Будешь браться за то, чтобы оболванивать глыбы мрамора для скульпторов, а в лучшем случае делать памятники для могил людям среднего достатка или ручки для тростей на продажу. Погляди на себя в зеркало, лоб весь в морщинах. Разве ты похож на кого-нибудь из наших веселых и цветущих юношей? Да еще в драке позволил себя изуродовать этому забияке Ториджани. Микеланджело молчал. Что он мог сказать отцу? В душе его сталкивались противоборствующие друг другу влияния. и наперекор всему нарастала могучая волна творчества. Самое главное – это красота и жизненная правда. Основы красоты он черпал у древних. Силу, мощь, выразительность прекрасного человеческого тела он учился понимать у античных произведений, музеем которых была вилла Кареджи. Душу в эти произведения вкладывали беседы с Полициано. Ну, а правду жизни он видел вокруг. Когда он выбил два зуба у своего смеющегося фавна, потому что этот фавн – старик, он обрел эту правду, эту реальность, продиктованную жизнью и подсказанную великими творцами нового искусства. Он вносил эту правду в свое творчество, даже когда создавал образы легендарных древнегреческих лапифов, кентавров, циклопов. И он не отступил от идеи правды и тогда, когда взялся за выполнение барельефа «Мадонна у лестницы». Небесплотный, по старым правилам и образцам созданный образ Богоматери и Сына изваял он. Его Мадонна прекрасная, полная мысли и человечности женщина, каких можно встретить в Италии, а сын – здоровый, красивый ребенок. Как не волновали его призывы Савонаролы к покаянию, как не заманчивы были планы создания народного самоуправления, христианской республики, которая, зародившись во Флоренции, поведет за собой всю Италию, Микеланджело чувствовал, что он не может и не должен отказываться от своего искусства, от своего пути. Надо идти по этому пути вперед. Мессер Лодовико ошибся, рисуя мрачными красками судьбу своего несговорчивого сына. Надежды мессера Лодовико воскресли, когда раз к нему явился никто иной, как Граначчи, с приглашением Микеланджело Буонаротти, искусному ваятелю, немедленно явиться в Кареджи, где найдется дело для художника покойного Лоренцо. Это приглашение несколько утешило старика, старший сын которого уже надел рясу доминиканца. Пустой и тщеславный Пьеро Медичи хотел, чтобы молодой художник, о таланте которого он вспомнил, принял участие в его затеях и развлечениях. Погруженный в глубокие размышления, Микеланджело стал в последнее время тяготиться обществом живого и веселого Граначчи и как-то незаметно отдалился от него. Микеланджело сталкивался с ним только на общественных играх, где ему открывалось обширное поле наблюдений для будущих работ, где он изучал движение человеческого тела, мускулы и разные типы человеческой красоты. Да и сам Франческо был неплохой моделью со своей привлекательной наружностью и юношеской грацией. Тем временем Микеланджело решил заниматься анатомией, чтобы лучше узнать строение человеческого тела. Для начала он упросил настоятеля монастыря Сан-Спирито предоставить в его распоряжение труп странника, найденный у ворот монастыря, прежде чем его предавать земле. Хотя в то время художникам приходилось заниматься этой наукой, настоятель монастыря держал просьбу юного Буонаротти в тайне. Он боялся, чтобы эти занятия не вызвали лишних и опасных толков. Ведь могли сказать, что настоятель Сан-Спирита потворствует колдовству и чародейству, что при помощи нечистой силы и заклинаний над рассеченными частями мертвого тела он наводит порчу на людей и скот. И Микеланджело глубокой ночью, тайно, при тусклом свете лампады, наглухо запершись в подвале обители, работал, рассекая труп. Узнай кто-нибудь из недоброжелателей об этих занятиях, и его, и настоятеля могло бы постигнуть тяжкое наказание. Мог ли он посвятить в свою тайну легкомысленного Граначчи? Не посвятил он бывшего товарища и в задуманную работу. В душе у него родилось страстное желание создать статую Геркулеса, воплощение силы, мужества, могущества героя, равного богам. Геркулес или Геракл – высший идеал греческой богатырской силы. По преданию, он совершил труднейшие подвиги и очистил мир от чудовищ, хищных зверей и всякого рода зол.